Она очень старается, от усердия высунула кончик языка. Ножницы тупые, она недовольно морщится. Ее рука, держащая его руку, кажется совсем крошечной. Он невольно отмечает, что ее собственные ногти на тоненьких пальчиках аккуратно, округло подстрижены. Неужели этими самыми средневековыми железяками? Руки у нее теплые, чуть влажноватые, заметно подрагивают. Тоже боится его коварства. Опасается причинить ему боль? По-женски волнуется за качество производимой ею работы? Или целое событие для нее касаться мужской руки? Насколько Джозеф знал, мораль у этих вьетнамцев бетонная. Правда, ходила же она с ним к яме, хоть и отворачивалась. Он сверху глядит на нее, на ее гладкие, жесткие смоляные волосы, выпирающие порозовевшие скулы, стебельковую шею. Серая, наглухо застегнутая рубаха, такие же брюки. Рубашка в двух точках на груди чуть приподнята. Слабое подобие женской груди. Изредка она поглядывает на него. Тогда он встречается с ее узкими, под припухшими веками глазами. Благодарно и поощрительно улыбается ей. Под самый конец, когда разделалась уже со второй рукой, она тоже ему улыбнулась. Едва заметно, с самыми краешками губ, но улыбнулась. Он давно не видел себя в зеркале, но представлял, как живописно выглядит. Решил не упускать такой редкой возможности. Показал на свои засалившиеся патлы бороду. Сделал плачущее лицо. Она посмотрела на старика. Тот, помедлив, согласно кивнул. С волосами на голове она расправилась быстро, но с бородой завозилась. Теперь он совсем близко от себя видел ее лицо, тешился, наблюдая, как медленно, но упорно заливается оно смуглым румянцем. И он, чтобы поддразнить ее, вдруг озорно подмигнул. Лучше бы не делал этого. Она заполыхала, шумно засопела, и бороду достригла уже наспех, откровенно стараясь поскорей совсем покончить. Клацнула последний раз ножницами, прыснула. Бросила ножницы в сумку и умчалась, высоко вскидывая темные пятки. Он думал, что не увидит ее больше сегодня, но вскоре она вернулась. Принесла небольшое зеркало, тусклое, облупившееся. Старик заворчал, неодобрительно высказал ей что-то, но не прогнал. Она опустилась на колени перед сидящим у шалаша Джозефом, выставила на вытянутых руках зеркало. Он увидел свое преобразившееся лицо с короткими, криво торчащими в разные стороны волосами среди проплешин, и такими же остатками бороды. Упал на спину и принялся хохотать. Скорее всего, смех этот был нездоровым. Сказались долгие дни заточения, бессилия и отчаяния. Но так вулканически, до икоты, до колик, он, наверное, в жизни еще не смеялся. Катался по земле, держась за живот. Сквозь заволакивавшие глаза слезы он видел лицо своего незадачливого парикмахера. Сначала оно обидчиво насупилось, Выпуклый гладкий лоб перечеркнула извилистая морщинка.